58. Сын мой, спеши приобрести знания. Периоды разрешительные, подобно этому, благоприятствуют. И в дни трудные, как никогда близкая иерархия со всеми возможностями накопления знаний. Полюсность во всем. Если что-то трудно, то в то же самое время эта самая трудность является условием, облегчающим что-то. Трудна Кали-юга, труден Армагеддон, но ни на одной планете не может дух преуспеть благодаря этим трудностям так, как может сделать он это на Земле. И здесь, среди ужасов завершающейся Кали-юги, преуспевшие приобретут великую заслугу и в мирах. Для многих эволюция ускорена была непомерно именно благодаря преодолению противодействий небывалых. Много сказано о препятствиях благословенных, но в борьбе с ними и ими заслоняемые не видят победители света ими же зажженного. Говорю, да будет благословенно все, что высекает священный огонь в массе инертной материи. Огненным должен стать человек. Огненной должна стать земля им преображенная, потому радуемся путям и условиям ускоряющим. Если бы условия плотные не являли телу противодействия, то не окрепли бы мускулы и не в состоянии было бы развиться физическое тело. Надо же, наконец, понять, что только противные явления могут развить в человеке качества нужные и тем сильнее их сделать, чем сильнее противодействие явленное. Парниковые и комнатные растения, бережно оберегаемые от внешних воздействий, ни силы, ни устойчивости не являют. Кому же хочется уподобиться хилому тепличному растению, которое погибнет от первого дуновения суровой и жестокой действительности? Герой духа не может быть продуктом парниковых условий. И не может сетовать ученик на то, что учитель, оберегая и охраняя его, заботится о том, чтобы из него вышел закаленный боец, но не мокрая тряпка. Потому защита учителя проявляется в известных границах, не стесняющих рост духа, не препятствующих ему и не ослабляющих в нем нужных качеств. Даю суровые условия жизни, дабы силы ваши не ослабли, дабы огонь духа окреп, и научилась сознание сильно, бодро и бесстрашно встречать любые условия жизни. Ставлю в условия невыносимые, чтобы мощь ваша возросла, чтобы никем и ничем не устрашились, чтобы научились опираться на владыку внутри, но не на вихри стихийных сочетаний, которыми надлежит научиться управлять. Власть, обещанная в вихрях и преодолениях, утверждается как законная награда победителю за труды, понесенные и затраченные для победы над плотью, то есть материей плотного мира. Не в этом ли тайна того, почему избранные мои имели столь трудные жизни? Силы родиться в борьбе и преодолении, преодолевающему венец победы. Не склоняйтесь под тяжестью противодействующих волн, духом не сломитесь. Пусть ничто не сможет сломить дух, даже если немощно тело. Тело может быть немощным, ибо его удел смерть, но бессмертен и велик дух, мощь свою осознавший. Дух — все, и все в духе, потому так важно устоять духом и в духе. Дух несломимый победно украсит чело победителя огнями света.